Глава 19. Я бежал, не разбирая дороги, только бы подальше отсюда. Чара у меня на руках становилась все тяжелее и казалось уже весело, как свинец. Я прерывисто дышал, хватал ртом воздух, мышцы дрожали и горели. Та фальшивая сила, которую придала мне талика алхимии, быстро гасла, оставляя липкое тошнотворное ощущение во всем теле, напоминающее похмелье. Мощный был препарат, но я заставлял себя двигаться, чтобы побыстрее увеличить расстояние между нами и той тварью. Взмыленный от пота и с горящими ранами на плече, я поскользнулся, скатился по лестнице, а потом, шатаясь, перебрался через подземный поток, бежавший по полуразрушенному коридору. Я ударился головой о низко свисающий сталактит, и на миг все вокруг затуманилось. Мы упали. Я сильно ушиб колени, пытаясь защитить от удара озим чару и фонарь. Уложив ее на сухое место, я свалился рядом с ней на пол. Моя грудь тяжело вздымалась. Мы, должно быть, уже достаточно далеко от той твари. Хорошо бы, потому что я мало что сейчас мог. Заднюю стенку горла жгла желчь, вырвавшаяся вверх от усилий. Я нашел фляжку с виски в кармане плаща чары. И моим превратившимся в студень мышцам потребовалась целая вечность, чтобы выдернуть пробку. Я набрал в рот глоток, прополоскал рот, вымывая мерзкий вкус рвоты и алхимии, выплюнул. А потом глотнул, чтобы смягчить горящее горло. Чара мирно спала, как младенец. Я один, похоронен где-то в темных глубинах косницы, с единственным фонарем, потерявший сознание подругой и с тысячами неведомых мертвецов вокруг. Пока мы шли по следу, все было еще не так плохо. Тьма смыкалась вокруг меня и моего жалкого огонька. Я уже задыхался. Изнутри рвалась паника, как вода из отравленного колодца. «Вот дерьмо!» — пробормотал я. Стиснул зубы и крепко зажмурился. Костяшки пальцев, сжимавших рукоять фонаря, побелели от напряжения. В голове мелькали видения моей страшной судьбы. Я пытался справиться со своими страхами, а не то они меня поглотят. Нужно было обезопасить чару, завершить наше неудачное предприятие. Я смирился бы с тем, что умру, но не так, не в этом проклятом месте, сходя с ума и слепо царапая стены. Скрестив ноги, я принял позу для медитации, как меня когда-то учили, и попробовал сосредоточиться, очистить разум, глубоко вдохнуть. Я застрял в постоянно сужающемся тоннеле, и назад уже не повернешь. Успокоиться. В фонаре кончается масло. Погружение в темноту. Тишина. Покой. Расслабление. Ползучие твари вгрызаются в мою плоть. Извиваются в темноте. Единение с природой. Я похоронен заживо под гнетом земли и камня. Прах от трупов у меня на лице и во рту душит. Мир. Голодные глаза вставшего со смертного одра мертвеца. И когда передо мной, отражаясь в каждом из таращившихся на меня черепов и в каждой брошенной кости, вдруг всплыл призрак старой нежити, я опять распахнул глаза. Ощущение чего-то реющего во тьме воскресило мой детский ужас. «Нет, я же тебя уничтожил!» Я действовал неправильно. Я вскочил и раскрыл свой дар, крепко сжав расчленитель. Гнев и сила хлынули внутрь, преодолевая барьер боли, созданный ядом алхимии. Я стал магом. Я больше не был тем бессильным, съежившимся ребенком, дрожащим от ужаса при виде ползающих жуков и давно мертвых монстров. Чтобы чувствовать свою силу, Мне не требовались средства, разрушающие разум. «Я сам монстр!» Взревел я видению, и мой голос завибрировал гулким эхом. Я закрыл глаза, погружаясь в полную темноту, хотя это не имело значения. Кожу со сверхчувствительными волосками омывали потоки воздуха, а земля вибрировала от почти неощутимого движения и толчков. В суматохе страха и паники я забыл про свои магические способности. Я мало что видел в маленьком островке света от фонаря, но мне и не требовалось видеть по-настоящему. Я не чувствовал никакой вредной магии, никакого движения в туннелях поблизости, никаких крадущихся из темноты призраков. Кожу холодило дуновение легчайшего ветерка. Я несколько раз поглубже втянул спертый, влажный и теплый воздух, потом обернулся. С этой стороны воздух был чуть прохладнее и на каплю свежее. Может быть, там есть выход. Я опять распахнул глаза и жестоким усилием воли задавил последние остатки паники. Она все еще была готова вырваться на свободу, но дыхание чары стало прерывистым, а кожа покрылась сеткой опухших и воспаленных алых полос. Проклиная свой идиотизм, я бросился к ней, зачерпнул в ладони прохладной воды из ручья. Обтереть открытые участки тела и убрать оставшийся яд. Она не пошевелилась. «Чара!» — я потряс ее. «Чара, проснись! Пожалуйста, просыпайся!» Реакции никакой. Я приподнял ей веко. Она даже не шелохнулась. Зрачок был неестественно огромным и темным. Я скрипнул зубами, в очередной раз пожелав иметь дар целительства. Но у меня был только проклятый дар манипулировать людьми. Я мог лишь доставить ее к тому, кто способен помочь, чего бы это мне ни стоило. Я поморщился, взваливая ее на плечо. С фонарем в руке я последовал за слабым дуновением свежего воздуха, брел, пошатываясь по извилистым темным тоннелям и разрытым пещерам. Приходилось подкреплять себя магией и делать частые остановки, чтобы не лишиться последних сил. Слева что-то тяжело ударило по скале. С потолка посыпались сталактиты. Прикрутив фонарь так, что остался лишь проблеск света, я пошел на звук. Каждые несколько лет Арканум посылал в эти подземелья вооруженные группы магов для уничтожения противоестественных существ. Если это их группа, там должен быть и целитель. Я направился туда, откуда исходили вибрации. Теплый влажный воздух омывал меня ритмичными волнами. Когда я приблизился, в воздухе появился душок гниющего мяса, как из дрянной мясной лавки в доках неподалеку от кожевни. Осторожно опустив чару на земь, я посадил ее у стены и прошептал: «Я скоро вернусь». Я собрался с силами, оторвал руку от фонаря и поплелся во тьму, стараясь не наступать на кости. Глаза постепенно начинали различать впереди слабый свет, вместе с ним послышался гул голосов. «Плевай в озеро, а не мне на ноги, кретин!» — говорил мужской голос. «Пролитое тобой стоит больше, чем вся ваша деревня!» На таком расстоянии разглядеть было трудно. Но, судя по интонациям, это грамотная речь обитателя старого города. Крадучись, прижимаясь к стене, я пробирался вперед, пока туннель не вышел в освещенную факелами пещеру. Все пространство бурлило брызгами магии, маскирующей более слабые магические следы. Четверо грубоватых мужчин в потрепанной домотканой одежде и с покрытой язвами и какими-то неестественными наростами кожей выливали содержимое больших сосудов в лужу черной воды шириной в 100 шагов. Позади них валялся десяток пустых емкостей, а ближе ко мне оставалась одна полная, запечатанная зеленым воском. Лицо их предводителя в мантии скрывал низко опущенный капюшон. Пара свежих трупов лежала у его ног. У меня все сжалось внутри. Он был одаренным, несомненно, из старших магов. Судя по безумно мощной ауре, прорывавшийся сквозь дымку случайной магии? Или он нечто большее, может быть, даже бог? Подручные закончили свое дело и поспешно отошли от озера. Человек в капюшоне закатал рукава и по локоть погрузил руки в воду. Аура силы рассеялась, теперь воздух разил кровавым колдовством. По приказу главного, раболепствующие служители бросили туда же два трупа. Водная поверхность вздыбилась розовой пеной, и что-то утащило тела на дно. Земля задрожала. Сверху, в черную лужу с хлюпаньем, падали сталактиты. Человек в капюшоне обернулся в мою сторону, и я, затаив дыхание, прошмыгнул дальше, за стену, пока он внимательно изучал пещеру. Усмехнувшись, он сказал: «Как они боролись за жизнь, оказавшись в ловушке так глубоко под городом. Легковерные глупцы». Ноздрей достиг запах крови и алхимических снадобий. Я нахмурился, узнав и зеленый воск на горловинах сосудов. Очевидно, они вылили в эту емкость больше крови магов, чем я мог вообразить. Невозможно получить столько крови от немногочисленных доноров-неудачников. Кто-то растил одаренных, как скот, выпускал из них кровь и переправлял контрабандой в Ситарис. Но зачем? Что они могли получить, выливая эту кровь в воду? Ее столько, что если продать, можно собрать целое войско наемников. «Принесите остатки», — приказал человек в капюшоне. Один из служителей подбежал совсем близко к месту, где я прятался, и подобрал последний сосуд. Это был почти идеальный момент для того, чтобы проникнуть ему в голову. Прикрываясь завесой магической дымки, я открыл дар и осторожно проник вглубь чужого разума. Служитель был наполовину глухой и с больным после старого перелома коленом. Я узнал, что он просто бесхарактерная деревенщина. Пришел в Ситарис в поисках удачи и был поглощен темной стороной города. К сожалению, его память повредили годы употребления спиртного и зависимости от алхимии. И вообще он знал мало чего стоящего, но смертельно боялся того, что маг держал под водой. Что ж, тогда ему нужно будет просто задать человеку в капюшоне пару наводящих вопросов. Аккуратно взять управление в свои руки и заставить его шевелить губами оказалось простой задачей. Неуклюже переваливаясь, он приблизился к хозяину с сосудом в руках. «Мастер, скоро ли мы будем готовы к тому, что нам предстоит?» Человек в капюшоне помолчал, удивившись, что ему задают вопросы. «День назначен, и медлить больше нельзя. Осталось 3 дня, пока город не наполнится ленивой деревенщиной, разжиревшей от еды и вина. Я надеялся, что к тому времени мое творение полностью созреет, чтобы преодолеть стены старого города. Но вмешался проклятый жирный идиот. А теперь выливай последний сосуд, если сам не желаешь присоединиться к нему в чане. Через 3 дня ты получишь и женщин, и золото, и вино. Все, что я тебе обещал». «Значит, жирный идиот?» Я едва не произнес это вслух, но вовремя спохватился. Нас Амарфайн, маг планировал что-то страшное. Не какой-то жалкий ритуал кровавого колдовства, предназначенный для поддержания сил мелкого хилика. Нечто грандиозное, прямо как из истории падения Эшара. Если этот колдун способен провести ритуал такой сложности и масштаба, значит, он опаснее всего, с чем мне когда-либо пришлось иметь дело. Я вдруг вспомнил нападение на железный порт, выглядевшее теперь предзнаменованием грядущих страшных событий. Мой гнев рос, отчего у сжимавшего банку деревенщины побелели костяшки пальцев. Я вдохнул поглубже и, чуть успокоившись, приказал своей марионетке лить не спеша. «Я должен выяснить все, что можно». Моя марионетка нахмурилась. «Этот жирный идиот был плохим человеком». Человек в капюшоне вздохнул и пробормотал что-то невразумительное. «Ну да, он был плохой человек. Это он жёг мои запасы. По его вине такая задержка. А теперь будь любезен, прекращай задавать глупые вопросы и лей». Наконец я начинал понимать. Тот зеленый воск и обломки сосудов на полу склада Линоса — импорт из земель Скалгрима. Человек в мантии с нечеловеческой силой и с демонами в подчинении. Убийство магорожденных. Все сложилось. Линос получил от корабельщика очередную партию товара, нечаянно сломал пломбу на одном из сосудов и понял, что привозил кровь магов. Он провел расследование, выяснил, для чего она предназначена, и поджег старый храм, пытаясь уничтожить весь проклятый запас этой крови. Он сумел отложить рождение монстра, прежде чем бросился предупреждать людей. Линоса убили, чтобы скрыть правду, а потом заплатили бандитам, с которыми связана Лайла, за уничтожение всех, кто мог что-то знать — корабельщика, железных волков и ростовщика Бардака, прятавшегося в своей охраняемой лавке. «Линос, глупый ты сукин сын! Почему не мог просто сбежать, вместо того, чтобы пытаться геройствовать? Потому что Линос не был эгоистом, в отличие от меня. Он не бросил меня умирать в одиночестве во тьме Косницы и точно не отвернулся бы ни от кого. Он прошел обряд ковки, запечатлевающий верность Ситарису в сердце каждого мага рожденного, но точно так же поступил бы и по своей воле, даже если это стоило ему жизни. Я смотрел глазами своей марионетки, как из воды поднимается окровавленная рука и ласкает руку хозяина. Нет, там не вода, жидкость гуще. Невозможно, чтобы все это была кровь магов. Тогда, может быть, кровь неодаренных? Это значит сотни или даже тысячи трупов. Вероятно, как раз сюда попадали пропавшие без вести жители Ситариса. Колдун вытащил из бассейна поблескивающие от крови ладони, и за ними из глубины потянулись десятки рук вместо человеческой кожи, покрытых серой шершавой шкурой. На поверхности появились лица — дети, женщины, мужчины, животные — и все выли от голода. Узлы плоти и мышц, извиваясь, выныривали, словно щупальца морского чудовища. Колдун гладил их, бормоча успокаивающие слова. «Тише, тише. Вас скоро покормят». Сквозь мою мысленную защиту прорывались боль и гнев. Слепая звериная ярость. Совершенно нечеловеческий ужас. Вихрь безумия. Потрясенный оглядел на сливавшуюся серую массу и не мог отвести взгляд от единственного лица, только что поднявшегося из глубины. Узы дара, высвободившиеся из-под тяжелого покрова кровавой магии, пульсировали, создавая некое искаженное подобие жизни. «Линос, брат мой, пусть и не по рождению, с этим серо-крапчатым лицом, как глумление над его жизнью». Я провел рукой по собственному лицу и взглянул еще раз. Все вполне реально. На меня уставились глаза Линоса, лишенные всего, что когда-то было моим другом. А потом он разинул рот и завопил. Колдун насторожился и обернулся ко мне. «Эдриан, бродяга, как мы видим, до сих пор жив и дышит». Я шагнул вперед. «Ты знаешь меня, колдун?» Я старался игнорировать зверские порывы, пульсирующие в голове. «Да, мы знаем тебя», — усмехнулся он. Его голос едва не тонул в невнятных, похожих на мяуканье, криках существа в озере. «О да, мы тебя знаем. И вообще-то, ты хорошо знаешь мою частичку». Его часть? Он посмотрел налево, и по стене сползла сверкающая оскольчатая. Посмотрел направо, и из сумрака на меня уставилась пара зеленых глаз. Мои сумрачные кошки много лет назад должны были разорвать тебя в клочья. Но когда они не вернулись с твоей головой, я понял, что ты все еще жив. Языки пламени лизали его руки и рукава мантии, совершенно не обжигая. Что за радостный нынче день! Наконец-то я избавлюсь от тебя, грязной твари! Все эти годы я мечтал увидеть, как ты горишь, и теперь мой бог исполнил желание. Он махнул рукой в сторону Линоса. Передай привет своему жирному другу. Будешь ли ты вопить так же жалобно, как и он, когда мы заживо сдерем с тебя шкуру и скормим моему питомцу? Когда мы покончим с тобой, я, возможно, нанесу визит его миленькой дочке. Он заметил, как я потрясен. Да, мы знаем о ней. Я многому научился за последние несколько лет. Переполнявшая меня сила была готова вырваться на свободу. Бог он или маг, но мерзавец должен подохнуть. Расчленитель сам прыгнул в руку, требуя крови. Он расхохотался. Что за редкое удовольствие снова тебя видеть? Прошло так много времени, мой малыш Эдрин. Его голос чуть изменился. Подведите его ко мне. Трое его подручных вытащили ножи и двинулись на меня, а тот, которым я управлял, остался на месте и продолжал лить. Маг раскрылся, испуская силу, большую, чем я мог вообразить. Он направил на меня пылающие огнем руки. Маг был более серьезной угрозой. Его дар инстинктивно противостоял моему вторжению, так что я постарался нанести удар со всей мощью ярости. Его разум был защищен, как крепость, обнесенная рвом и укрытая острой алхимической дымкой. В пылу гнева и ненависти я пробился через первую линию его обороны. Нечеловеческие помыслы, осколки чего-то неведомого и неестественного искажали его сознание. Внутри него было нечто невыразимо чуждое. Я проник глубже, прикоснулся к чему-то, обладавшему чудовищной силой. И вокруг колдуна взметнулись языки пламени. Это что-то дрогнуло. Оно по непонятной причине меня боялось. Но потом третья сила с волей больше, чем человеческая, и ощущавшаяся как божественная, остановила мою атаку. И ее непреодолимый порыв вышвырнул меня из головы мага. Мы оба вскрикнули. Он упал на колени, потрясенный, потеряв власть над собственной силой. Огонь вырвался из него неуправляемой сферой. Одного из подручных подбросило в воздух и ударило о стену пещеры. Существо в бассейне вздыбилось лоснящейся тушей, окружило и поглотило мою марионетку. Тварь не уклонялась от пламени, а лакала его. Я растерянно наблюдал, как поднявшееся чудовище пожирает этот нездешний огонь. Два служителя едва не добрались до меня, но всех настигла ударная волна горячего воздуха. Они потеряли ориентацию и зашатались, и я сжал плечо одного из них. Прикоснувшись к коже, я мысленным боевым молотом проломил его одурманенный разум, а потом грубо исказил восприятие. Это оказалось настолько легко, что я ощущал себя богом, забавляющимся новой игрушкой. Он пустил слюни, как кретин, а потом развернулся и ударил своего товарища ножом в живот. В его искаженном сознании у напарника было мое лицо. У меня лицо его обожаемого хозяина. Он вспорол живот, и кишки, как колбасы, вывалились наружу. Маг, кровавый колдун, с трудом поднялся на ноги. Пламя начало извиваться вокруг его рук все быстрее и быстрее, обращаясь в огненный шторм. Он склонил голову на бок и прислушался. «В самом деле, тебе нужен секрет, спрятанный в его голове. Понимаю, ты не любишь, когда от тебя что-то утаивают». Я похолодел. «С кем он говорит? С кем?» Пламя разгорелось еще сильнее. «Может быть, безопаснее сжечь его дотла?» «Хорошо. Если его голова нужна тебе невредимой, то твое желание — закон для меня, мой бог». Я похолодел. «Бог». Он сказал, что внутри него — бог. Существо в бассейне бесилось. Туша билась о камни, с потолка осыпались земля и галька. А из темноты наверху на меня по сталактитам плюхнулась горстка блестящих обломков оскольчатых тварей. Небольшой шанс убить этого мерзкого ублюдка у меня еще оставался. Я мог выйти за пределы своих возможностей и прорваться вглубь его разума. Сделав это, я, скорее всего, умер бы или стал изломанным безумцем. Даже если бы все удалось. Если я рискну и потерплю неудачу, кровавый колдун свободно осуществит свои планы. И во имя Линоса я едва не пошел на этот риск. Но ведь чара больна, и мой друг не оставил бы на мне живого места за одну лишь мысль о таком. Мы с ним ни за что не стали бы играть жизнью чары. Если бы только я сохранил ту проклятую алхимическую бомбу, то разнес в клочья этого гада! И при этом мы с чарой оказались бы заживо похороненными в завале. Пылавшие ярко-красным вихри пламени подхватили гальку и осколки камня из-под ног мага. Я отбросил мечты о мести и рванулся в туннель, спасая жизнь. Тум-тум-тум-тум! Из вихря полетели пылающие каменные болты, колотя о стену пещеры, словно срезанные бритвой острые куски старой кости и камня. Левая нога подкосилась. Я старался идти дальше, цепляясь за стену, чтобы удержаться вертикально. Взрывы оглушали меня, но я слепо плелся вперед. Потолок трещал и стонал, и в итоге обрушился за моей спиной, окутав облаком пыли. Задыхаясь и кашляя, я все полз вперед. Мысль о том, что нас здесь похоронит заживо, не давала остановиться. Куски камня в жуткой тишине отскакивали от моей спины. Уши оглохли и стали бесполезными. Когда, наконец, воздух стал почище, а слух вернулся, единственным звуком оказалось шарканье по земле моего избитого тела. От тусклого света, появившегося в темноте, я воспрянул духом. Никогда я так не стремился увидеть свет. Нет, неправда. В голове мелькнуло видение, как в детстве. Я был заперт в той комнате с ожившим трупом. Пот струился из каждой поры. «Нужно двигаться ради чары», — сказал я себе. «Нужно найти подмогу». Боль в ноге пульсировала, стала жгучей, затмевающей боль в плече. Я сосредоточился на боли, чтобы заглушить ужас, и когда выполз на свет, обнаружил, что за мной тянется кровавый след. Острые осколки горячего камня изрезали сапоги и штаны и вонзились в плоть. Но одежда все еще тлела, и я понял, что только прижигание ран помешало мне истечь кровью. Чара судорожно дышала, воспаленные красные полосы были покрыты каплями. Я должен вынести ее отсюда. Если яд ее не убил, то это сделает маг, который придет искать останки незваного гостя. Внутри пробудился червь магии и вопил, обещая помочь, если только я дам себе волю. Это был меньший ужас в сравнении со смертью чары у меня на глазах. Мое тело почти разрушено. Что еще мне осталось? С никуда негодной ногой и разодранным плечом нести чару я не смогу. Так что, подавив ужас, я сделал то, что строго запрещалось и во время обучения в коллегиуме, и простым здравым смыслом. В первый раз в жизни я поддался червю и широко распахнул двери дара, принимая бесконтрольную магию. В меня ворвалась сила. Я стал полубогом, полным силой жизни и смерти. Были смыты и усталость, и боль, а раны зудели от быстрого исцеления. Возвращенные силы выросли десятикратно. Темнота сменилась кристально резким полусветом. Рассудок дал трещину. Физический мир колыхался вокруг. Перед глазами мелькали проблески иных миров и других измерений. Я скользил к чаре, спотыкаясь о величии творения. А за мной тянулись шлейфы мыслей. Подо мной же зияла бездна тьмы. Место, из которого, как я знал, никогда не выбраться. Тучи существ сновали в мой разум и обратно, словно косяки серебристых рыбок. Было так заманчиво уплыть на волне магии, унестись мыслями куда-то вдаль, оставив тело в качестве бездумного хозяина для червя магии или, возможно, пустой плотской оболочки для чего-то другого, что в нем поселится. Поле зрения заслонила темная масса. Кормящиеся твари бежали от огромного хищника. Я вздрогнул и отшатнулся обратно в физическое пространство, сосредоточившись исключительно на чаре. Я поднял ее на руки, легкую, как перышко, осторожно прижал к себе, опасаясь раздавить хрупкие человеческие кости. К ее сердцу тянули щупальца темной магии. Ощущая в себе богоподобную силу, я едва не впился в ее тело, чтобы выдрать их, но сумел остановиться в последний момент. Моя самоуверенность — лишь иллюзия. У меня нет ни навыков, ни знаний целительства. Вероятно, никогда и не будет. Волны магии накатывали на меня и пытались исказить разум и тело. Но собрав всю волю и благодаря полученной когда-то ментальной подготовке, которой требовал мой дар, я сопротивлялся самому страшному соблазну. Пока. Я прибавил шаг, выбирая дорогу по потокам свежего воздуха, миновал пещеру, коридор и гробницу и в конце концов попал в место, которое потрясло меня до глубины души. Иллюзия божественной силы раскололась, рассыпалась и исчезла. Шатаясь, я прошел сквозь дверной проем, сохранившийся посреди обломков камнепада, и попал в ту самую комнату, где был заперт в детстве. Старая каменная глыба со странной резьбой исчезла. Остальное осталось нетронутым. Я не сдержался. Рука сама выбросилась вперед, и клинки метнулись из воздуха, круша все вокруг, разбивая камень. Я взревел от натуги, сила напрягала и разум, и тело. Такая вульгарная магия всегда тяжело мне давалась, и обычно такое было бы невозможно. Стены начали крошиться и рушиться. Меня пронзала боль. Я отбросил весь страх, все глубже погружаясь в магию. Я обязан разрушить эту комнату. Те кошмары преследовали меня. Уничтожить их важнее всего на свете. Чара застонала, и ее дыхание стало слишком частым. Это порвало мой сосредоточенный на себе страх. Единственный живой друг гораздо важнее. Она оставалась последним лучом света среди мрака моего сердца. Только благодаря ей я еще оставался человеком. Я пытался остановиться и обнаружил, что не в силах помешать магии. Я открылся чересчур широко, слишком глубоко впустил ее внутрь. Начала подниматься паника, но утонула в наслаждениях боли, силы и предвкушения. Боль была похожа на экстаз. Дар содрогался, готовый разорваться на части от несущегося через него потока. В ноге вспыхнула ужасная боль, прерывая наслаждение и разрушая аэромагию. Я упал на колени. Вспышки в воздухе кружили пылинки. Поток магии отступал. Расчленитель как-то смог прорубиться сквозь ножны и вонзился мне в ногу. Прежде чем я сообразил, что делаю, рука нащупала рукоять. Жажда крови и ярость вливались в меня, отгоняя прочь наслаждение и призрачную самоуверенность, подавляя страх перед тьмой. «Идиот!» — сказал в моем сознании расчленитель. «Голая безмозглая обезьяна! Не смей! Я больше не потеряюсь! Позаботься о женщине, слабоумный!» «Чара! Идиот! Паршивый слабак! Ты позволил себя увлечь!» Прижимая чару к груди, я окинул взглядом полуразрушенную комнату из своих кошмаров, а потом развернулся и бросился к выходу. Я бежал по туннелям, по которым меня вынесли в детстве, стремясь опять оказаться в руках Византа, в безопасности. Пронесшаяся сквозь меня магия заставляла разум метаться в разные стороны, и нейтрализующее влияние расчленителя быстро рассеивалось. Впереди показалась арка с воротами и массивной стальной решеткой, закрывающими мне выход из косницы. Я промедлил самую малость, поднял расчленитель и вскрыл решетку. Защищенная магией сталь заискрилась, а потом распалась и с грохотом упала наземь. Я шагнул в дыру, и сейчас же активировалась сеть из множества защитных знаков. Извернувшись, я укрыл своим телом чару. Взвыла сигнализация, силовая паутина стиснула меня, как гигантский кулак. Несмотря на наполняющий меня поток энергии, я был прочно зажат и едва мог дышать. Магия поднималась внутри меня и вопила, требуя дать ей волю. Жалкие защитные знаки не могли меня удержать, и ничто не могло удержать бродягу. Я вздрогнул, пытаясь отогнать подступающее безумие. Трое магов ворвались внутрь. Силы магии искрились вокруг них, готовые уничтожить любое извращенное чудовище, появившееся из глубин. Расчленитель вывернулся из моей хватки, и зазубренное железо вонзилось в раненую ногу. А потом зачарованное оружие обмякло. Черное железо обратилось в вязкую жидкость. Она потекла в рану и исчезла внутри. Боль казалась отдаленной, словно чужой. «Помогите ей!» — взмолился я. «Она отравлена!» Поток магии взвился внутри и непреодолимой волной снес последние клочки самоконтроля. При виде безвольно повисшей руки чары маги ахнули. Все трое воздели руки, и на меня обрушилась неудержимая сила. «Ты должен выжить», — приказал расчленитель. «Я еще с тобой не закончил». И все погрузилось во тьму.